Яндекс.Мейл, ноябрь 99-го. Мои короткие встречи с Яндексом и Мейлом показали, что их купить я не смогу. Аркадий Волош был открыт и готов обсуждать возможную сделку, но в тот момент он уже был в продвинутой стадии переговоров с другим инвестором и об этом сразу сказал. Оказывается, не я один вдруг заинтересовался русским интернетом, был кто-то еще. Волош озвучил мне примерные условия. Ему нужно, чтобы кто-то вложил в компанию сразу порядка 10 миллионов долларов. Контроль не был в тот момент для него принципиальным. По крайней мере, я не уловил это как категорическое требование. Но 10 миллионов в компанию – это было обязательным условием. При этом по стилю переговоров было видно, что другой альтернативный инвестор уже почти готов на эти условия, и потому Аркадий не будет двигаться. Отдать 10 миллионов сразу за неконтрольный пакет убыточной, хоть и перспективной компании, показалось мне чрезмерным условием. Да у нас и не было в тот момент свободных 10 миллионов. Было ясно, что тут сделки не будет. Я понял это сразу, но Воложу сказал, что подумаю и еще вернусь. Вторым был Женя Голланд. Он с друзьями владел тогда только что основанным русским почтовиком Mail.ru. Этот парень недавно сам вернулся из Нью-Йорка, самоуверенно оперировал миллиардами капитализации подобных американских компаний и сходу стал называть совсем какие-то несусветные цифры по стоимости своего почтовика. При этом он предлагал купить 5 или 10% компании, не более. Это было мне точно неинтересно. Как переговорщик, Женя Голланд был тяжелым парнем, а как возможный партнер он мне совсем не понравился, и я понял, что и тут сделки не будет. Но из этих переговоров по Mail.ru я наконец-то узнал, кто еще заинтересовался русским интернетом. Этим человеком оказался Юра Мильнер, такой же инвестбанкир, как и мы. Сразу после дефолта 98-го он ушел из Минотепа, а мы из МФК. Так же, как и мы, он пытался понять, что нового есть на рынке. Мы встретились с Юрой тогда в первый раз и поняли, что рыщем по одной поляне. Мы с Юрой были в то время конкурентами, но ни мы, ни он еще никого не успели купить. Поляна казалась нам свободной, неосвоенной, и потому мы не стали как-то сразу толкаться локтями, а договорились держать контакт. Мы решили обсуждать этот интернет-рынок между собой, чтобы молодые интернетчики не разводили нас, старых финансистов, завышенными ценами и несбыточными обещаниями. Но главное в тот момент и для него, и для нас было кого-нибудь, но все-таки купить. После всех проведенных встреч я понял, что из возможных вариантов остается только Rambler. Эта компания была номер один на рынке, самой интересной и самой интригующей. Если я хочу войти в этот рынок, остается покупать только их. Но если я с ними не договорюсь, то шанса больше не будет. Если кого-то покупать в интернете, нужно было покупать лидера. В интернете побеждает только лидер. Тут нельзя брать номер 5 или 6, даже четвертый номер – это сомнительно. Весь куш берет лидер. Возможно, что-то еще останется обладателем серебра или бронзы, остальным – ничего. Так было тогда на американском рынке. Так будет и у нас в России, убеждал меня второй модный интернет-гуру Тёма Лебедев. Молодой, упитанный, кудрявый парень, он был самым юным из всех, с кем я тогда увиделся, чтобы понять поляну русского интернета. Тёма был хоть и самым молодым, но оказался самым толковым. Он не говорил о посещаемости, хитах, хостах или капитализации. Он говорил о сути. Rambler – большой старый портал с кучей каких-то ненужных картинок на морде. Как старый чемодан, стал разъяснять свои мысли Артемий. Но он большой и самый главный в России. Его можно сделать крутым, но там нужно все менять. Прежде всего нужно поменять картинку. К тому моменту Артемий Лебедев сделал дизайн морды Яндекса, его главной страницы. Там внизу гордо красовался его фирменный лейбл в виде штрих-кода. Аркадий тоже хотел налепить на свою главную страничку кучу всего, но я настоял, чтобы он все убрал, продолжал Тёма. Теперь главная страница Яндекса легкая и современная, и сравните это с Рамблером, от него же веет стариной. В этом вся суть успеха молодого Яндекса. Но и тут предела нет. Я бы вообще убрал с главной страницы все и оставил одну поисковую строку. И Тёма заговорщически открыл мне свой лэптоп, где на пустой белой странице в центре лаконично стояла одинокая поисковая строка и кнопка «Искать». Если Rambler сделает это, он победит. Но Rambler до этого далеко. Ему для начала нужно хотя бы поменять логотип. С таким логотипом жить нельзя. У него посреди главного слова русская буква «Ы». И я взглянул в свой компьютер, И действительно, только в этот момент увидел посреди английского слова «рамблер» русскую букву «ы». «С таким логотипом жить нельзя. Его нужно менять, и я готов это сделать», — заявил мне Тёма Лебедев. Как будто я уже владел «рамблером», хотя я с ним еще даже не встречался. «Мы обсудим это с тобой», — договорился я с Лебедевым. Осталось дело за малым. Нужно было купить «рамблер». И я стал наводить о них справки. Кто они такие? Откуда взялись? Оказалось, что это ребята из научной среды, из какого-то НИИ, в Пущино. Я сам учился на физтехе в Жуковском, работал в САГе, потому интуитивно таких людей, как мне казалось, чувствовал и понимал. Но ни с одним из них я до того момента ни разу не общался, и что они хотят, не знал. Юлий раздобыл о них первую информацию. Поисковый движок «Рамблера» придумал и написал Дима Крюков, к тому моменту уже легенда Рунета. Он же первым придумал и запустил рейтинговую систему ТОП-100 для ранжирования популярности русских сайтов. Но главным человеком и директором у них был Сергей Лысаков. Именно с ним я созвонился и пригласил его в наш офис на Трехпрудном переговорить. Виктор Хуака. Осень 99-го. Виктор Хуака был одним из многих молодых иностранцев, которые приехали покорять Россию в середине 90-х. Я с интересом наблюдал за этими экспатами, которые искали у нас счастья и денег. Это не были седые мужи или дети из богатых семей Лондона или Нью-Йорка. Они были такие же, как и мы, простые ребята лет 30-35. У них было хорошее образование, но по разным причинам перспектив у себя на родине они не видели и отправились сюда. Виктор приехал из Перу. Как-то я спросил его, зачем? Что подтолкнуло тебя покинуть родину и искать счастье где-то далеко? Он ответил мне примерно так. Во-первых, Перу — бедная страна. Я не смогу заработать там столько, сколько в Нью-Йорке, Лондоне или Москве. Во-вторых, Россия очень похожа на Перу. Мне тут легко и комфортно. Вот, к примеру, ситуация. Если я в Нью-Йорке решу нанять водителя, то должен буду сразу заключить с ним контракт. И там я буду обязан прописать по пунктам все, что он должен делать. С которого часа и по какой. В какой день он работает, а в какой нет. В России все иначе. В России, как и у нас в Перу, есть понятие «барин». Если ты барин, то не нужно все указывать в специальном контракте, ведь всех нюансов взаимоотношений не описать. Водитель же нужен не только, чтобы водить машину. Всегда нужно что-то привезти, выполнить какие-то поручения, задания и по бизнесу, и по личным делам. В Нью-Йорке это невозможно, там нужно все прописать в контракте. Это не по мне. А в Москве я чувствую себя как дома, делился Виктор своими открытиями. И продолжил. Но каждый год в декабре, на Рождество, я улетаю к отцу в Перу. Это святое. У нас большая семья, братья и сестры живут в разных городах и странах. Но на Крисмас мы все обязательно съезжаемся домой. Мы с Виктором познакомились в конце 90-х, еще когда я работал в МФК. Он торговал российскими ГКО, искал новые свежие идеи на российском долговом рынке. Мы продавали ему тогда все, что придумывали. Товарные векселя «Лукойла», «Алроса», «Агробанды». Он неплохо на этом зарабатывал и верил во все, что мы ему приносили. К тому моменту у Виктора была уже своя компания «Орион Капитал» с небольшим, но шикарным офисом в самом центре Москвы, в недавно отреставрированном старом особняке с видом на церковь. За стеклянной перегородкой в общем зале располагались два ряда столов с компьютерами, за которыми сидели несколько трейдеров, русских ребят, и еще несколько теток-американок, которые вели бухгалтерию фонда. Тогда я часто приезжал к Виктору, узнать, интересны ли ему те или иные бумаги, да и просто поболтать, чем живет рынок, что покупают иностранцы, что интересно им в России. Виктор отлично понимал американский рынок, знал многих тамошних банкиров и был с ними в постоянном контакте. За эти годы он прочувствовал и российский рынок, но по-русски не читал и не улавливал нюансов и деталей. Ему не хватало контактов, связей, и наши отношения ему были очень важны. Именно Виктор был первым человеком со стороны, с которым я поделился своей идеей купить русский интернет. Я хотел узнать у него, будет ли это интересно иностранцам, готовы ли они нас поддержать хотя бы в будущем. Эта неожиданная инвестиционная идея ему сразу понравилась, и вскоре мы с ним совершили первую совместную сделку в Рунете. Постскриптум. Виктор поддержал мою идею купить «Рамблер», поверил в нее и окунулся в работу с головой. В результате он потратил на эту компанию все деньги, что сумел заработать в России. Ему даже пришлось закрыть свою компанию. Он нервничал, переживал, отчаивался от невозможности вернуть вложенное и в результате, не выдержав испытания временем, с убытком продал свою долю. Эта продажа от отчаяния и определила в будущем судьбу компании «Рамблер».